Я пишу совсем не для того, чтобы рассказывать о муже. Знаете, кого я встретила одним октябрьским утром, катаясь в том маленьком экипаже, что подарил мне Турнере? Фанфана. Он уже большой, ему 13. О, боже, как летит время! Только что он вышел из тюрьмы, куда угодил за убийство коровы. Одет был, никогда не догадаетесь, настоящее огородное пугало. Ах, мама, я совершила нечто ужасное, но каждый раз, как вспомню это, не могу удержаться от смеха. Прежде всего должна вам сообщить, что этот бродяга меня пытался изнасиловать, но он силен, какие крепкие мышцы, и повсюду он заявил мне, что всегда был ужасно несчастен из-за того, что не довел тогда до конца то, чему ты помешала своим несвоевременным приходом. Да уж, настоять на своем он умеет. И с какой яростью! Он так швырнул меня на постель, что я едва не оказалась с матрацем вместе на полу. И до сих пор я вся в синяках, так что пришлось сказать Турнере, что упала с лестницы. Замечу, странное было падение, синяки у меня повсюду, особенно на шее. Можете представить, какая была схватка? И как теперь ревнует Турнере? Не можете себе представить. Так вот, я как могла оборонялась, но держалась по-приятельски и совершила жуткую вещь. Напоила Фанфана до потери сознания, так что он не знал, где он и что с ним. Понадобилось на это целых 3 бутылки шампанского. И вот когда он был уже готов, я и придумала, что нужно написать вам письмо. Только вот подписать дала ему не столь невинное послание, а заявление, что он добровольно вступает в армию. Контракт нашла я в бумагах Турнере. И на рассвете, погрузив нашего юного друга в коляску, я отвезла его, так и не пришедшего в себя, в лагерь полка Роял Берри, где как раз шел набор рекрутов. Там заявила, что нашла парня на улице, не знала, что с ним, и, поискав, нашла какие-то бумаги, контракт и королевские деньги. Это, мамочка, аванс, который получают рекруты, когда подпишут контракт. Ну, разумеется, Фанфану сунула в карман их я сама. Сержант, который нес службу, ничему не удивился. С утра к нему доставили уже 4-го рекрута в таком состоянии. Все добровольцы упиваются в стельку, как только дорвутся до денег. Как понимаете, я позаботилась изъять из суммы аванса такую часть, на которую можно вдрызг упиться обычным вином. Не знаю, как себя наш бедненький чувствовал, когда проснулся. Боюсь, что был изрядно удивлен. Поэтому боялась, как бы он не совершил какую-нибудь глупость. Вы знаете, как он вспыльчив и горяч, и чтобы не пришел ко мне с упреками, что я такого натворила, и чтобы еще раз меня не изнасиловал. Но ничего не случилось. Вчера утром полк Роял Берри промаршировал под моими окнами, отправляясь в Бордо. Фанфан шел в строю одной из рот в белой форме, с красными манжетами и воротником. Ему так шло, а на голове была треуголка. Такой прелестный солдатик, бил в барабан, слишком большой для него. Но ангелочек наш казался совершенно спокоен, и, проходя под моим окном, не повернул головы, только схватил вдруг палочки в одну руку, а другой сорвал свою треуголку, не сомневаясь, чтоб мне дать понять, он все знает. Ах, оказался бы он под командой Турнере, тот мог бы хоть смягчить для него суровый армейский распорядок. Правда, мне пришлось бы опасаться, как бы этот маленький дьявол где-нибудь в Бордо меня опять не изнасиловал. Но Турнере, по его рапорту, поданному еще год назад, перевели в гвардию, и таким образом мне суждено еще раз потерять Фанфана из виду, ведь он сейчас шагает в Бордо, а мы на днях переезжаем в Лиль. Ах, мамочка, что вы думаете о своей любящей дочери? Наверное, какая я коварная, это верно. Но, мама, разве не его вина, что вы меня отдали в монастырь? Я отомстила. Конечно, это не похвально, но... Но отомстила я и за вас, мамочка, за те огорчения, которые он вам доставил. Целую вас крепко, милая мамочка, и заверяю, что остаюсь вашей преданной дочерью, Фаншетта. В Бордо в 1771 году никаких казарм и в помине не было, их и во всей Франции можно было по пальцам пересчитать, хотя еще 100 лет назад Людовик XIV повелел построить для войск нужное число зданий, многие из них не были построены даже к началу революции. Солдат обычно расквартировывали на постой к местным обывателям, так что Фанфан первый год своей вынужденной армейской службы до октября 1772 жил в маленькой комнатке на втором этаже дома нотариуса Малеона на Рю Кассет. Делил он это скромное жилище с канониром по прозвищу Сквернослов. Было тому лет 40, и он, как правило, молчал, когда не ругался, и ругался, когда не молчал. У него явно были какие-то проблемы, но Фанфан, которому было на него наплевать, никогда так и не узнал, какие. Главным же недостатком Сквернослова было то, что смердела не только его речь, но и ноги. Армия, конечно, не курорт, но Фанфан предпочитал договориться с сержантом-квартирьером Анонциадо и за приличную сумму перебрался с Рюкассет в тупик Ретиро. В полуразрушенной конюшне, где ему сосед-крестьянин тоже за приличную сумму каждые 2 недели менял солому, на которой он спал. За прожитых там 8 месяцев, то есть до июня 1773-го, он весь пропах соломой и лошадьми. Потом, однажды вечером, когда он весь разбитый возвращался с учений, узрел над Ретиро огромное зарево, то горело его конюшня. Стояла ночь, ночи были теплые, и Фанфан спал под открытым небом возле своей бывшей резиденции. Теперь от него несло сажей и дымом, и продолжалось это до тех пор, пока сержант Анонциадо не выдал ему документ на постой в доме Баттендье. Дом Баттендье стоял на Кедес Американс, напротив главной гавани, где причаливали большие торговые суда. Собственно, это был очаровательный дворец, построенный лет 10 назад. Как говорило его имя, принадлежал он семейству Баттендье. Сам Баттендье был судовладельцем, и не часто случалось, чтобы рядовые попадали в такой богатый дом. Как правило, там размещались офицеры. Но нам не стоит опасаться, что Фанфан будет купаться в роскоши, ведь поместили его еще выше, чем у нотариуса, на 4-м этаже, предназначенном для слуг, и входить в дом он мог только черным ходом. Фанфан не знал своих хозяев, которые бы все равно взирали на него сверху вниз. 4 слуг не жили в доме, 5-я кухарка, толстуха поперек себя толще, вечно насупленная, с ним никогда не разговаривала, к тому же говорила она только на языке басков. Одно письмо Фанфана той поры, адресованное Гужону Толстяку, которое в 1828 году обнаружил аббат Дебро, библиотекарь, может отчасти показать нам, в каком он был тогда настроении. «Все осточертело. Если ты спросишь, как мои дела, отвечу, хуже некуда. Первый год еще куда ни шло. Все что-то новенькое. И кроме того, я тогда думал, что дело идет к войне. Ну где там? Одна лишь маршировка да стрельба, да маневры-то на равнине или в лесу. С ума сойти можно. А что касается жратвы... Что я могу тебе сказать? Когда в похлебку сунешь ложку, так и останется стоять. Из тех 6 су, что получаю я в неделю, 2 су снимают интенданты за 2 кило хлеба, 2 за сапоги и белье. Так что могу признаться, чтобы купить что-нибудь свеженького или зимой чем согреться, приходится вертеться. Я сыт этим по горло. Как следует из этого письма, Фанфан отнюдь не был доволен жизнью. Еще оттуда следует, что речь его переняла многое от товарищей по несчастью. О том же говорит другой отрывок из письма, где поминаются дубы, оболтусы, засранцы и кретины, что понимают лишь пинки, а не людскую речь. Конечно, он преувеличивает, видимо, от дурного настроения, зато такая вот приписка его оправдывает. А в общем, это неплохие парни с открытой душой. Я тут завел приятелей, и в том числе сержанта Анонциадо. Знаешь, он такой блондин с волосами вроде пакли, и каждый день молится Господу Богу, чтобы не было войны. Да и другие ничего, хотя поговорить мне по душам не с кем. И вот, погрязнув в монотонной гарнизонной жизни, поскольку не было у него настоящих друзей, а единственное развлечение составляло болтаться одному или в компании по городу, который ему совсем не нравился, поскольку не хотелось ему таскаться по борделям, которые этот портовый город предоставлял одиноким солдатским сердцам, и в результате, как мы понимаем, Фан-Фан вообще обходился без женщин. Тут царили довольно строгие нравы. Так вот, уже несколько месяцев он носился с мыслью о дезертирстве. Но куда и как бежать? Многолетние скитания по Франции изрядно охладили интерес к такого рода приключениям. К тому же он боялся, что будет пойман, ведь наказание за дезертирство было суровым. Вначале отрезали нос и уши, потом же вешали или расстреливали. Как видим, перспектива излишне мрачная. Вот что Фан-Фан любил, так это порт. Разгуливал там по набережным, так как когда-то в Нанте, мечтая о том, что попадет матросом на корабль. Но как, если на нем мундир королевской пехоты? Как сможет он наняться на корабль, чтоб не попасть в лапы военной полиции по обвинению в дезертирстве? Теперь Фан-Фан мог покупать книги, которые читал по ночам в своей мансарде при свете свечки, воткнутой в горлышко бутылки. Как раз читал «Общественный договор» Жан-Жака Руссо. Но эти благородные занятия не успокаивали его желаний и не приносили спокойствия душе. Он часто думал о Фаншетте, то проклиная ее подлое коварство, то от души смеясь над ним. И долго носился с мыслью написать ей по-мужски, отнюдь не стихами, но не знал, в каком конце Франции обретается теперь эта прелестная предательница. Так что вполне вероятно, что Фан-Фан наделал бы дел, если б судьба не рассудила иначе.